больше, чем мать. Она, конечно же, готова ему отдаться. После ужина можно попробовать. Куй железо, пока горячо. Завтра будет поздно. — Ну что ж, — сказала Мария Грация, — будем добрыми христианами и прости. Не в силах больше сдержать улыбки, она умиленно просияла, обнажив два ряда чересчур белых зубов. Все ее рыхлое тело заколыхалось. — Кстати, — добавила она в порыве внезапной материнской любви, — мне приятно вам напомнить, что завтра день рождения Карлы. — Мама, теперь не принято отмечать день рождения, — сказала Карла, подняв голову. — А мы его отметим? — ответила Мария Грация торжественным тоном. — А вы, Мирумечи, считайте себя приглашенным на утренний чай. Лео привстал и поклонился. — Весьма вам признателен, сеньора. Затем, обращаясь к девушке, спросил. — Сколько тебе исполнится, Карла? Они посмотрели друг на друга. Мария Грация, сидевшая напротив дочери, подняла два пальца и еле слышно одними губами подсказала. — 20. Карла расслышала, поняла и заколебалась. — Она хочет уменьшить мне годы, чтобы самой быть помоложе. — Так нет же. — 24, — ответила она, не краснея. Лицо Мария Грации выразило разочарование. — Такая старая! — с шутливым изумлением воскликнул Лео. — Да, такая старая! — подтвердила Карла. — Ты не должна была говорить! — упрекнула Мария Грация дочь. От горькой дольки неспелого апельсина, которую она сунула в рот, лицо ее стало еще более кислым. Женщине всегда столько лет, насколько она выглядит, а тебе на вид нельзя дать больше 19-20. Она погласила последнюю дольку апельсина. Лео вынул портсигар и каждого угостил сигаретой. Над столом поплыли голубые облачка дыма. Какое-то время все четверо сидели неподвижно в замешательстве, поглядывая друг на друга. Наконец Мария Грация поднялась и сказала: «Идемте в гостиную». Все встали и один с другим вышли в коридор. Короткий, но мучительный путь по коридору. Карла упорно смотрела в пол. Она со смутной тоской думала, что от этих каждодневных хождений рисунок старого ковра совсем истерся, и овальные настенные зеркала точно хранят отпечатки их лиц и фигур. Ведь много лет подряд они отражались в этих зеркалах, отражались всего на миг. Но и этого ей и матери хватало, чтобы взглянуть, хорошо ли накрашены губы, а Микеле, чтобы проверить, как повязан галстук. В этом коридоре привычка и скука вечно сидели в засаде и душили того, кто по нему проходил, а сами стены словно источали смертоносный яд. Все здесь с незапамятных времен было неизменным. Ковер, свет ламп, зеркала, стеклянная дверь холла, слева и темная лестничная площадка справа, и вечно повторялось одно и то же. Микеле останавливался, закуривал и дул на зажженную спичку. Мать томно спрашивала у Лео: «У меня сегодня усталое лицо, правда?» Лео, не вынимая изо рта сигареты, равнодушно отвечал: «Нет, напротив, вы никогда еще не были так оживлены». Она всякий раз страдала от всего этого. Увы, в жизни ничего не менялось. Они вошли в холодную полутемную гостиную, которую арка делила на две неравные части, и сели в углу, подальше от двери. Решетчатые окна были задрапированы бархатными гординами. На стенах на одинаковом расстоянии друг от друга висели бра, других светильников в гостиной не было. Три из них горели, слабо освещая меньшую половину гостиной, вторая половина за аркой была погружена во тьму, и с трудом можно было различить поблескивание зеркал и удлиненный силуэт рояля. С минуту все четверо хранили молчание. Лео сосредоточенно курил, Мария Грация с печальным достоинством разглядывала свои лакированные ногти. Карла, нагнувшись, пыталась зажечь нижнее угловое бра, Микеле смотрел на Лео. Наконец угловое бра зажглось, Карла села. И Микеле сказал: «Я был у секретаря Лео, и тот заморочил мне голову своей болтовней. Но суть дела вот в чем. Насколько я понял, на этой неделе